Принцип номер 4. Служите людям, а не компаниям. Sometimes I think we forget exactly who our customers are. Иногда мы просто забываем, кто наши клиенты. Especially in the world of B2B. Особенно если мы работаем в сфере бизнес-бизнесу. We need to remember that we're not selling to things. Мы должны понимать, что мы продаем не предприятиям или вещам. Meaning companies. То есть компаниям. Or agencies. Или агентствам. Or organizations. Или организациям. What we're doing is selling to and serving people. Что мы делаем, так это мы продаем и служим людям. So that means there's got to be a relationship. Это значит, что вся суть в построении отношений. And hopefully a positive one. И я надеюсь, что отношения будут позитивными. Now, of course, relationships are built on many, many different things. Безусловно, отношения основываются на куче разных вещей. But there are three things I want you to think about. Но есть три вещи, о которых я хочу, чтобы вы задумались. That I believe give our organizations a human face. Я убежден, что именно эти три факта придают нашим компаниям человеческое лицо. First of all, there's got to be trust. Первое, необходимо иметь доверие. Now, what do we mean by trust? Что я имею в виду под словом доверие? You know what I mean. Ну, вы знаете, что я имею в виду. We need to have honor and integrity in everything we do. Во всем, что мы делаем, должна сквозить честность и благородство. Which means keeping our word. Мы должны постоянно держать наше слово. Now, here's the interesting thing about keeping our word. Но вот что касается сдерживания слова. Most companies don't. Большинство компаний этим пренебрегают. We're late. Они опаздывают. We're inconsistent. Они не могут предоставить неизменность. We're incomplete. Они чего-то не додают. Don't even say it. Даже не надо ничего говорить. I can feel you were gonna say, well, you know, John, that's not our company. Я уже чувствую, как вы хотели сказать, но это не у нас в компании. Stop. Перестаньте. Back to principle number one. Возвращаемся к принципу номер один. Assume the worst. Предполагайте худшее. Trust is important. Потому что доверие — это действительно важно. Second is the experience. Второе — это опыт. It's not just a product or a service, as I've said before. Это не просто продукт или услуга, как я говорил раньше. It's about how they feel every time they come into contact with you. Это ощущение, которое они испытывают каждый раз, вступая в контакт с вашей компанией. Well, people love us. Но люди нас любят. Oh, really? Да вы что? Do they love the line they're in when they're in your store? Они любят очереди, в которых они стоят в ваших магазинах. Or maybe they love waiting on hold for 5 minutes. Или они любят висеть на трубке, слушая музыку в течение 5 минут. Ooh, it's quiet now. Я смотрю, вы замолчали. And number three. И номер три. Is an expectation. Это ожидание. If we can meet and exceed their expectation. Если мы сможем не только соответствовать, но и превосходить их ожидания. Then they're not gonna go anywhere. Тогда они никуда не уйдут. I strongly believe. Я убежден. And always have. И всегда был убежден. That employees do not leave companies. Что сотрудники не уходят из компаний. They leave management. Они уходят от своих начальников. And I also strongly believe. И я также убежден. The customers do not leave companies. Что клиенты также не уходят от компаний. They leave people they encounter. Они уходят от людей, с которыми сталкиваются. So the point of the principle is this. Поэтому наша главная мысль вот в чем. Remember the relationship. Не забывайте об отношениях. They've got to see the humanity in everything you do. Во всем, что вы делаете, они должны видеть человечность. They got to see you. Они должны видеть вас. Because you're serving people. Потому что вы служите людям.